Глава 6. Я смогла очнуться только благодаря тому, что зайчиха, дрожа от волнения, потянула меня за сарафан, словно пытаясь разбудить. «Только после свадьбы», — строго, но в то же время заботливо сказала она. Открыв глаза, я с размаху влепила Кощею пощёчину. Его лицо исказилось от боли и ярости, будто он только что почувствовал, как его самомнение разлетелось вдребезги. Но я не могла остановиться. Собрав всю свою магию, я отправила его. Не знаю, куда отправила. Просто пожелала, чтобы он оказался как можно дальше, где его никто не найдет, да еще и в грязи. Пусть почувствует всю горечь поражения. «Стыдно-то как!» — прошептала я, прижав ладони к горящим щекам. Сердце бешено колотилось, словно хотело выпрыгнуть из груди, а глаза наполнились слезами. «Куда деваться?» Хорошо, хоть никто не видел моего позора. Не говори никому. И вообще, нам нужно искать место для ночлега. Палатка Венцеслава нам точно не подойдет. Я огляделась, чувствуя, как внутри поднимается волна бессилия. Егени живут в лесу. Прасковья задумчиво потерла нос. А вот там, указала лапкой в сторону ручейка, который извивался среди густых деревьев. Есть речка небольшая. Можно построить дом. Для этого нужна сила мужская, и хоть пару деревень рядом, а тут совсем их не осталось. Я с горечью посмотрела на опустевшие поля и леса, и грудь сдавила боль. Да, не осталось. Все пожгли вороги, уничтожили. Прасковья кивнула, ее глаза наполнились печалью. Мне тут матушка на дорожку дала кое-чего. Сказала, что хранится давно, но зачем, знать не знаем. Прабабуля жила у лесной травницы, а та ей много чего оставила на память. Может, пригодится что? С этими словами она, стесняясь, развязала узелок, словно боялась, что я отвергну ее помощь, а затем аккуратно положила его к моим ногам. У меня внутри все сжалось от жалости. Думала, обменяю на что-то в столице. Там же магов много, поймут, что это. Я присела на корточки и начала перебирать предметы. Каменные колышки со знаками. Всматривалась в них, пытаясь угадать значение. Некоторые казались знакомыми, другие же я видела впервые. «Вот, смотри!» — показала зайчихе 5 колышков. «Вроде как дом, переносной. Но магии в них нет, они пустые. А это, кажется, чтобы воду добыть. Но как, тоже непонятно. Надо в книге знаний поискать. Может, там что-то найдется. А вот это?» Взяла в руки несколько разноцветных галышей из кучи таких же. «Похоже на бусы. Вон и дырочки есть. Хочешь, сделаем тебе украшение на шею?» Я посмотрела на зайчиху. Ее глаза светились любопытством и благодарностью. Она явно думала о чем-то своем. «А давайте», — тихо сказала Прасковья. «Я же рядом с вами, значит, меня не обидят?» А остальное себе забирайте. Все равно не знаю, что это. И вообще, купят ли?» Я улыбнулась. Сначала собрала рассыпавшиеся травы, потом достала из сумки веревочки, перевязала их и быстро нанизала камешки. Протянула самодельные бусы Прасковье, которая подставила шею, не боясь. Аккуратно надела на нее украшение. «Красиво!» — подбодрила я зайчиху. «А мы потом зарядим камешки с домом, и у нас будет своя избушка. А пока можно и на сене поспать. Ночи теплые, не замерзнем. «Конечно», — обрадовалась она. Платок, в котором были камешки, Прасковья повязала на голову. Я все выложила в сумку. Решила сорвать еще немного трав, собрала их в охапку и так понесла в лагерь. Воевода ведь обещал выделить место для сушки и приготовления зелий. Первым делом я разложила пучки на столе, после чего пошла в палатку Кощея, чтобы забрать свои вещи. Села и, достав книгу из узелка, привезенного из дома, начала искать сведения о том, что мне отдала зайчиха. Прасковья ушла осматривать лагерь. Он жил своей жизнью. В самой середине женщины готовили обед, перекрикивая друг друга и смеясь. Солдаты рубили дрова, чистили лошадей. Откуда-то доносился звон. Наверное, тренировались на мечах. Сердце от волнения билось чересчур часто. Все здесь было для меня в новинку, и каждая мелочь казалась значимой. но в то же время я ощущала благодарность за предоставленную возможность быть частью необычного отряда. Эти люди должны были стать мне второй семьей, и я готова была сделать все, чтобы помочь им. Моя решимость росла с каждым шагом. Я знала, что впереди нас ждут испытания, но не боялась их. Вскоре всех позвали на обед. Я взяла миску для себя и для Прасковьи, которая несла две кружки горячего чая, источающего аромат свежей мяты и меда. В воздухе витали аппетитные запахи, но что-то все равно не давало мне покоя. Венцеслав до сих пор не появился. В душе стала нарастать тревога. Что, если он заблудился? Или, не дай бог, попал в беду? Я представила, как он, одинокий и растерянный, бродит по глухим тропам, не зная, куда идти. Сердце сжалось от страха за него. Резко выдохнув, попыталась успокоиться. Чем дольше его нет, тем меньше у меня проблем. В конце концов, если царевич не вернется до утра, нам придется разбираться с этим. А сейчас нужно поесть и отвлечься. Я села за стол, чувствуя, как напряжение постепенно отпускает. Прасковья поставила передо мной кружку чая, и я с благодарностью кивнула. Надо думать о себе, о новых заботах, о зайчихе, которая смотрит на меня с немым обожанием, а не об этой бледной поганке.